Ты знаешь, что Донато сидит в камере предварительного заключения. Сегодня его передадут итальянским властям. Он не собирается сопротивляться. В частном разговоре со мной он признался, что был связан с одним американцем, нашим конкурентом. Этот человек как минимум знал об отравлении вина и присвоении чужого имущества. Но очень похоже, что он принимал в этом и непосредственное участие. Разве это не заговор? Можно ли выдвинуть против него обвинение? Маргарет умерла здесь, в Штатах, так что... Потише, потише, Софи, ты слишком торопишься. А юридический корабль движется медленно. Во-первых, ты ссылаешься на слова Доната, но в данный момент этот источник не заслуживает большого доверия. «Потом все изменится», — пообещала София, — «а пока что мне нужна общая картина». «Я не сильна в международном праве. Честно говоря, и в уголовном тоже. Тебе нужно поговорить с Джеймсом. Сейчас я позову его, но предупреждаю по-дружески. Этим делом должны заниматься власти и полиция. Я не хочу, чтобы ты что-нибудь предпринимала». Будь очень осторожна в своих словах и выступлениях в печати. Не делай никаких заявлений без предварительной консультации со мной, Джеймсом или Линком. Я уже составила пресс-релизы для наших и зарубежных изданий. Если ты скажешь, что все в порядке, я разошлю их по факсу. Подожди. Сначала поговори с Джеймсом. До этого ничего не делай. София закусила губу. «Интересно, что сказала бы тебе Элен, уважаемый судья, о визите, который они с Таем нанесли Джерри накануне вечером?» Утро было в разгаре. Дэвид стоял между рядами лос в винограднике Макмилланов. Он чувствовал растерянность и легкую панику. Его сын, которому только что исполнилось 17, впервые отправился в школу на собственной подержанной машине с откидным верхом. «Вы случайно не с документами?» — спросил его Тайлер. «Случайно нет. В таком случае я предлагаю вам отправиться в подвалы и проверить, как выполняется расписание на месяц. Мы пойдем проверять закваску для Мерло урожая 93-го года». «Пока я тут пробовал вино, вы выбили 100 очков». «Пустяки! Противник оказался слабоват». «Пилар сказала, что вы сделали его одноруким?» Дэвид посмотрел на свое плечо. «Пока что у меня тоже только одна рука, хотя этот садист-физиотерапевт говорит, что скоро все будет в порядке. Я бы тоже с наслаждением устроил ему взбучку». Дэвид размашисто шагал между рядами, борясь с собственным гневом. «Я ведь работал с этим сукиным сыном много лет. Сидел с ним на совещаниях, на ленчах, на ночных заседаниях. Некоторые из них были посвящены тому, как переманить некоторых заказчиков Джамбелли и ваших. Бизнес есть бизнес». «Это верно». Когда Лакер получил эксклюзивный заказ авиакомпании «Элайс», совершающей рейсы в Европу и обратно, я вместе с ним праздновал это событие в ресторане. Мы с большим трудом перехватили этот заказ у Джамбелли. После этого я несколько дней гладил себя по головке. Но теперь я пораскинул мозгами, сравнил время и кое-что понял. Мы победили только потому, что он работал по наводке. Дон сообщил ему замыслы Джамбелли еще до того, как они были реализованы. Именно так некоторые понимают бизнес. Я не из их числа. Его тон заставил Тая остановиться. Ему казалось, что за последние месяцы они с Дэвидом стали друзьями, почти родственниками, достаточно близкими людьми, чтобы понимать. Катер испытывает досаду и ощущает чувство вины. «Дэвид, никто этого не говорит и не думает». «Нет, но я помню, как радовался этому заказу». «И что теперь, прикажете вас утешать?» «Хватит с меня и того, что я бросил все дела и помчался в Италию стирать с асфальта вашу кровь. То, что вы подставили себя под пулю, сорвало мне все расписание». Дэвид повернулся к Таю.